Татьяна Солодкова. Перворожденный. Глава первая. Стук копыт, пыль дороги, проносящийся мимо заснеженный лес. Долго. Чертовски долго. Слишком привыкла перемещаться и оказываться там, где заблагорассудится, через пару секунд. Удобно, практично, а на небольшие расстояния почти не требует энергии. Катрина вздохнула, отворачиваясь от окна, и плотнее закуталась в шерстяной шарф. Это на небольшие расстояния почти не требует энергии. Прыжок с южного побережья до столичного округа отнял столько сил, сколько она не тратила и за месяц обыденной жизни. Впрочем, истратила бы и еще столько же, не задумываясь, если бы можно было переместиться прямо в королевский замок, где ей назначена аудиенция. Но на территории столицы это разрешено только тем, кому лично открывает доступ придворный маг Его Величества. Почему ей не открыли проход, несмотря на срочность вызова, Катрина не знала, да и не хотела предполагать. Имя Натаниэля, королевского придворного мага, уже обросло таким количеством легенд и слухов, что она могла ожидать от него чего угодно, вплоть до банального нежелания тратить на южанку свое время. Катрина снова поежилась, потом не выдержала, вытянула руки и зажгла небольшое пламя между ладоней. Может быть, так удастся согреться. Она родилась и прожила на юге всю свою жизнь. Зиму, разумеется, видела, когда приходилось путешествовать по работе. Но всегда предпочитала планировать поездки в северную часть страны на теплое время года. Кто же знал, что вместо того, чтобы праздновать свой 25-й день рождения в кругу семьи, друзей и жениха, Катрина помчится через всю страну, получив немедленный приказ прибыть ко двору Его Величества Эрика I. «С днем рождения, Кат!» — пробормотала она себе под нос и невесело усмехнулась. В этот день они с Джошуа как раз должны были объявить, что наконец-таки назначили день свадьбы. Перед глазами так и стояло потрясенное лицо жениха, когда она переместилась к нему всего на минуту, чтобы сообщить, что отправляется в столицу, не знает, когда вернется, и исчезла так же внезапно, как и появилась. Пожалуй, было бы и вправду весело, имея на хоть малейшее понятие, зачем понадобилось королю. Однако было тревожно. Закон Катрина не нарушала. Принимала частные заказы, но все в разрешенных границах. Все ее клиенты также были законопослушны. Она никогда не бралась за дело, не проверив биографию нанимателя. Можно было бы предположить, что ее позвали, чтобы поручить какое-то дело. Но зачем Его Величеству нужна она, если у него есть его цепной пес Натаниэль? Даже если все, что о нем говорят, вдвое превышает правду, по сравнению с ним Катрина — неопытная провинциалка. Только при упоминании этого имени хотелось поежиться. Самый сильный маг не только Аринора, но и всего континента. Ходили слухи, что для Натаниэля вообще нет ничего невозможного, а заодно и границ дозволенного. Опять же, если верить тому, что говорят. Катрина верила. Слишком много разных людей утверждали одно и то же. А еще они его боялись, и хлипкий страх окутывал, словно кокон, и после него оставалось единственное желание — помыться. Возница прикрикнул на коней. Экипаж остановился, снаружи послышались голоса. Катрина быстро потушила огонек, прислушалась. Мужчина, сидящий на козлах, не испытывал ни малейшего волнения, значит, все идет как положено. Считала только эмоции, пытаться лезть глубже в мысли не стала. Не хотелось и без надобности. Она отодвинула плотную оконную штору и выглянула наружу. Подъехали к крепостной стене. Наконец-то. Катрина так замерзла, что уже была готова даже к встрече с Натаниэлем, лишь бы она произошла в тепле. После недолгих переговоров возницы и стражи ворота приветливо распахнули. Стражники не были ни удивлены, ни встревожены. О ее приезде их предупредили заранее. «Добро пожаловать в Сарианту!» донеслось вслед проезжающему экипажу. Пахнуло любопытством. Катрина улыбнулась. Люди везде одинаковы, что на юге, что на севере. Потом снова приблизилась к окну, разглядывая город. Сарианта — столица Аринора, древнейший город королевства, а также самый укрепленный и неприступный. Первого встречного сюда не пускают. Город — крепость. Сарианта оказалась красивой, но на вкус Катрины чересчур мрачной. Дома сплошь из темного камня не выше трех этажей. Улицы узкие и извилистые, специально на случай проникновения врагов за стену. Недолгое путешествие по городу, и вот их пропустили на территорию замка. Огромный, из черного камня, уходящий башнями в небо. Величественный, мрачный и очень холодный. Катрина снова поежилась. Вряд ли этот замок покажется теплее даже в другое время года. Она окинула себя критическим взглядом. Высокие сапоги, шерстяные брюки, толстый свитер. и все это под длинным темно-серым плащом до самых пят. Вид точно не для аудиенции с его величеством, да и прическа наверняка растрепалась. Впрочем, если ее все же пригласили, а не арестовали, то ей должны выделить покои, где она сможет привести себя в порядок. Применять магию для смены одежды было бы ребячеством. К тому же она подозревала, что прежде чем использовать дар на чужой территории, стоит трижды подумать. Кто знает, вдруг загадочный Натаниэль отслеживает каждый магический всплеск на территории королевской обители. Гостья как раз выбралась на тщательно очищенные от снега плиты замкового двора и придумывала, что ей стоит надеть, чтобы выглядеть соответствующе, как стражники расступились, пропуская высокого немолодого человека, облаченного в ливрею дома Финистеров, темно-синий с серебром. «Леди Морена?» — осведомился королевский слуга, дворецкий. «Катрина Морена», — подтвердила она кивком. На встречающем не было защитного амулета, и его можно было читать так же просто, как возницу и стражу. Спокоен, уверен, часто встречает важных гостей, считает ее именно важной гостьей государя. Настрой человека в ливрее немного прибавил оптимизма. Если король обозначил ее как важную гостью, уже хорошо. «Меня зовут Филипп», — представился мужчина, по-прежнему не уточнив своей должности, и сделал приглашающий жест в сторону высоких дверей. «Прошу вас, леди Морена, его величество ожидает вас». Катрина даже споткнулась. «Сейчас?» — слетела с языка, прежде чем его хозяйка вспомнила об этикете. «Разумеется», — ответили ей без тени сомнения. «Его величество приказал привести вас к нему немедленно». Катрина пожала плечами. «Если Эрик Первый решил обойтись без церемоний, кто она такая, чтобы перечить?» За 5 лет магической практики, после получения диплома и официального разрешения на использование дара в целях заработка, Катрина успела повидать разных людей, в том числе так называемых «сильных мира сего». Поэтому страха перед встречей с королем не испытывала, только острое любопытство. Главное, что отличало богатых и влиятельных людей от простых смертных, так это наличие амулетов. Читать их было невозможно, а это нервировало и заставляло чувствовать себя глухой на одно ухо и слепой на один глаз. «Прошу сюда». Перед ней одна за другой открывались двери и представали длинные коридоры, высланные роскошными ковровыми дорожками, явно созданными, чтобы по ним ходили в бальных туфельках, а не в громоздких зимних сапогах. Даже плащ Катрина сняла прямо на ходу, повесив на согнутую в локте руку. К чему такая спешка? Провожатый в ливрее цветов дома Финистеров остановился в конце одного из коридоров у неприметной с первого взгляда двери. Но только с первого. Присмотревшись, Катрина заметила мощную магическую защиту, окутывающую комнату. Связка нескольких заклятий, плотно вплетенных друг в друга опытной рукой мастера. На что они были направлены, определить из-за сложности плетения не смогла, но кокон тишины среди них узнала сразу. «Его величество ждет вас, леди Морена», — отрапортовал мужчина, отступая с дороги. Катрина посмеялась над собой. Почему-то ей казалось, что ее приведут в тронный зал. Где же еще быть королю, как не на троне? Действительно глупо. «Спасибо, Филипп», — поблагодарила она, взявшись за дверную ручку. Ее не ударило, магическая паутина оказалась теплой на ощупь и почти осязаемой для мага ее уровня, но абсолютно безопасной. Прежде чем открыть дверь, Катрина еще раз прислушалась к своим ощущениям. В помещении был один человек. Не читаем, как она и ожидала, но совершенно один. С одной стороны, это было странно. Она маг и может представлять опасность. А король Эрик неодаренный, об этом знали все. 10 лет назад, когда на престол взошел единственный из рода Финистеров, кто не унаследовал ни крупицы дара могущественных предков, Аренор гудел как улей. Многие полагали, что в тот момент удержать трон юному королю удалось только благодаря Натаниэлю, имя которого уже тогда вызывало страх и было окутано тайной. С другой стороны, помещение оказалось так оплетено магией, что Катрина не удивилась бы, если бы ее пронзила молнией только за одну недобрую мысль в сторону короля. Кто ставил на комнату такую мощную защиту, сомнений не вызывало. Катрина решительно повернула ручку, распахнула дверь и шагнула внутрь. В кабинете царил приглушенный свет. Под потолком магические лампы, а окна закрыты плотными шторами. Хотя, скорее всего, шторы были лишь имитацией, и окон в помещении не было вовсе. Во всяком случае, Катрина чувствовала вокруг только глухой камень. Гостья шагнула вперед, сапоги утонули в мягком ворсе ковра. Подняла взгляд от массивного стола из красного дерева и, наконец, встретилась глазами с хозяином кабинета. Эрика Финистера Катрина видела и раньше, на портретах и на выступлениях, демонстрируемых населению через магические зеркала по всей стране. Хорошо сложенный, крупный мужчина, чуть за 30, с темно-рыжими волнистыми волосами, собранными сзади. На короле был темный камзол, застегнутый на все пуговицы, а поверх груди демонстративно повешен амулет — защита от чтения и ментального воздействия. Серые внимательные глаза с интересом разглядывали вошедшую. Королям принято кланяться, но сейчас это показалось ей неуместным. Если бы Эрик I хотел встретиться по всем правилам этикета, он дал бы ей отдохнуть и привести себя в порядок после путешествия. Поэтому Катрина только склонила голову. «Ваше Величество!» «Здравствуйте, леди Морена!» — проговорил король в ответ, чуть привстав. У него был приятный голос с небольшой хрипотцой. «Присаживайтесь, оставим правила за этими дверьми. У меня к вам серьезный разговор». Вот так, коротко и ясно. Катрина повесила плащ на спинку стула, после чего опустилась на сиденье и обратилась вслух. Судя по всему, ее ожидал долгий разговор. «Итак?» Эрик I не заставил себя ждать. «Катрина Морена — самый сильный менталист Аренора, несмотря на всего 5-летний стаж полноценной практики. Самая одаренная в роду. Диплом Южного магуниверситета. Полгода стажировки в Южном отделении Инквизиции». Катрина поджала губы. Все это звучало бы лестно, если бы ей не было доподлинно известно, что самый сильный менталист живет в этом замке. Упоминание о работе в Инквизиции также не добавило хорошего настроения. Те 6 месяцев Катрина с удовольствием вычеркнула бы из своей биографии, а заодно и из памяти. «Мне нужна ваша помощь, леди Морена». Король переплел пальцы на столешнице и подался вперед. Прямой взгляд, без намека на превосходство, лицо серьезное, немного усталое. «Я к вашим услугам, ваше величество». «Не сомневаюсь». Эрик снова оперся на спинку стула, задумался на несколько секунд, затем потянулся и вынул из одного из ящиков стола черную свечу и ритуальный нож с тонким лезвием. Клятва на крови. Катрина не удивилась. «Я должен быть уверен, что никто не узнает, зачем именно я вызвал вас к себе», — пояснил король, хотя все было ясно и так. «Собственно, поэтому вас привели ко мне немедленно по прибытии. Мне бы хотелось, чтобы вы были связаны клятвой и осторожны в высказываниях с самого начала вашего пребывания в замке. Дело не только государственной важности, но и задевает мои личные интересы». Катрина кивнула в знак того, что понимает. «Итак, вы согласны?» А это удивило. «Я могу отказаться?» «Можете», — к еще большему удивлению гостей ответил король. «И я обещаю, что ваш отказ не повлечет за собой никаких неприятных последствий. Дело слишком для меня важно, поэтому мне нужно ваше всецелое добровольное сотрудничество». Теперь Катрина была заинтригована куда больше, чем по дороге сюда. «Я не самый лучший менталист, ваше величество», — решила внести ясность до того, как обратной дороги не будет. «Знаю», — сухой ответ. «Второй в Аренори». Имя первого повисло между строк, так как не нуждалось в уточнении. Возможно, по способностям и вторая, но уж точно не по опыту. Король ждал. На мгновение Катрина представила, как отказывается и уезжает домой, играет свадьбу, работает, принимает обыденные заказы. И до конца жизни мучается вопросом, зачем Эрик I вызывал ее в Сорианту. Ничего не говоря, она протянула руку, зажгла свечу, затем проткнула подушечку указательного пальца левой руки и капнула кровью в магическое пламя. «Я, Катрина Морена, клянусь своей жизнью, что ни единое слово, произнесенное в этой комнате, не выйдет за ее пределы. Я также никому не расскажу о причине моего вызова в замок и обо всем, что здесь произойдет за время моего пребывания. В случае нарушения клятвы моя смерть будет немедленной и мучительной». Магическое пламя изменило цвет на синий, принимая клятву, затем вновь стало обычным. Король удовлетворенно кивнул и задул свечу. «Недавно выяснилось, что на меня готовится покушение», — сообщил он без предисловий. «Заговор якобы раскрыт, виновные арестованы». Пальцы без единого кольца побарабанили по столу. Сам Эрик вдруг замолчал и о чем-то задумался. «Якобы?» — переспросила Катрина. Это было невежливо, но он сам предложил оставить церемонии за дверью. Эрик кивнул, возвращаясь к разговору. «Якобы», — повторил и уточнил. «Для меня. Но я предвзят. Есть свидетели, есть письма, подтверждающие вину. Доказательства неопровержимые». «Якобы?» «Именно», — подтвердил король. Придраться не к чему, кроме двух обстоятельств. Первое — арестованный не признает свою вину. А второе — я не верю, что это был он. Все недосказанное вдруг воссоединилось в полную картину. Не может такого быть. Катрине стало нехорошо от появившейся догадки. Верный цепной пес. Не может быть. Ей пришлось призвать на помощь всю свою выдержку, чтобы произнести спокойно. «И кого же обвиняют, Ваше Величество?» «Моего придворного мага», — уже ожидаемо ответил Эрик. Но это был абсурд. Вся магическая защита замка построена этим человеком. Для того, чтобы убрать короля, ему хватило бы одного движения пальцев, и Эрика размазала бы по стене в его же собственном кабинете. «Заговор? Зачем?» — вырвалось, прежде чем она успела подумать. «Он же мог просто...» Катрина прервалась, осознав, что ее позвали не строить предположения, основываясь на собственном жизненном опыте, который, она сама прекрасно понимала, был небольшим. «Простите, Ваше Величество». Виновато опустила глаза. Король махнул рукой, отметая ее извинения. «Не стоит. Вы далеки от политики, но если подумаете, то поймете. Самый простой путь не всегда самый безопасный. По версии обвинения, Нейтан заметал следы, желая остаться на прежней должности при новом правителе». «Нейтан?» — не поняла Катрина. «Я думала, его зовут Натаниэль». Король поморщился. «Всех великих магов зовут на Эль». «Его собственного отца звали Патриэль», — невпопад вспомнила Катрина. «Настоящее имя Нейтан, и я не верю, что это его рук дело». «А он?» Рука короля сжалась в кулак. «А он не желает мне помочь». «Почему?» «А вот это...» Ладонь разжалась. «Я хочу, чтобы вы узнали у него». Катрина сглотнула. «Недаром, говорят, любопытство сгубило кошку». Нужно было бежать отсюда, пока ей давали такую возможность. «Ваше Величество», — спросила она прямо, — «вы хотите, чтобы я его взломала?» «Если потребуется», — отрезал король. Катрина снова сглотнула. «Во что же она влезла?»